Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. О Владимире Николаевиче Домаховском я уже упоминала. Я знала его и раньше, он часто заходил к Мардне, который его очень уважал за ум острый и гибкий, за порядочность и особенно за непоколебимый оптимизм и какую-то универсальную доброжелательность. В атмосфере уныния, гнетущего страха очень приятно встретить человека, который просто не способен на что-нибудь злое и любит и понимает природу. Многие его недолюбливали за остроумие. Туповатые люди, а таких большинство, не умеют ценить юмор и любую шутку воспринимают как нечто для себя обидное. В действительности же его шутки никогда не перерастали в злословие. Он записывал протоколы вскрытий, почерк у него был бисерный, мелкий, но четкий. Но главная его обязанность, в исполнении которой он достиг виртуозности, это взятие отпечатков пальцев у покойников. Отпечатки брал он и у больных, лежавших в больнице, но эта штука нехитрая. Взять же их у покойника, и притом красивый, без помарок, дело нелегкое. Но у каждого человека, даже самого идеального, всегда найдется слабое место. У Владимира Николаевича имелся существенный недостаток. Никогда нельзя было с уверенностью сказать, что он выполнит то, за что взялся. Нет, он не забывал. Память у него была поистине энциклопедическая, а просто относился к своим обязанностям легкомысленно. Больше всего он любил прогулки в тундру. Летом спешил поскорее разделаться со своей работой и улизнуть в тундру, откуда приносил целые снопы цветов, делал из них букеты и дарил их всем медсестрам и просто больным, преимущественно женщинам. Разумеется, писать протоколы — вещь скучная, и его вполне устраивало то, как производилось большинство вскрытий до моего появления в морге. Разрезал, зашил и подтвердил то, что врач написал в эпикризе. Он тоже не старался убедить смерть помогать жизни, но в силу своего добродушия не протестовал, тем более что за работой мы могли посвистеть в волю. Самой красочной фигурой был заведующий производством, доктор Никишин. В нем было столько противоречий, что вряд ли можно сказать «я его знаю, я понял его». Он был святой, но я так и не разобрала, христианский или турецкий. Это был бессеребренник. И более того, он прилагал усилия и немалую изобретательность, чтобы раздать все, что у него было. Но все это выливалось в совершенно нелепую форму. Чем больше откровенным негодяем был человек, тем еще более безграничным кредитом он пользовался у Павла Евдокимовича. Он был будто создан для того, чтобы быть обманутым. Его добротой злоупотребляли все, кто хотел, а такая доброта становится величиной отрицательной. Его все любили, но, боюсь, никто не уважал. Разгадка этого удивительного явления заключалась в том, что он был трус. Безусловно, он был коммунист, пожалуй, единственный коммунист, которого я встречала в Советском Союзе или о котором я когда-либо слышала. Но мне кажется, что 1937 год, когда Сталин так жестоко и нелепо расправлялся со своей же компартией, его сломал и сломал окончательно. Сломанный человек лишается своей души. Если до этой травмы душа в жизни такого человека играла второстепенную, а то и третью степенную роль, то ее утрату он переносит легко, ведя счастливую жизнь самодовольного скота и становясь равнодушным ко всему, что хоть чуть-чуть выше его брюха. Он покорен и послушен, и то место, где была душа, зарубцовывается так, что и шрама не видно. Иное дело, если у человека душа была чем-то важным, может быть, главным в жизни. Такой, если и не сойдет с ума, это уже не человек, а пустой футляр из-под человека, который продолжает испытывать боль в том месте, где была душа. Боль-фантом, в том органе, которого уже нет. Вот таким футляром, из которого вынута душа, но осталась боль, и был Павел Евдокимович. Очень хотелось ему быть похожим на Суворова, оттого и повелись все его чудачества. Маленького роста, подвижный, он обычно двигался в припрыжку, гримасничая и показывая язык. Обладая непропорционально маленькому росту мощным и красивым голосом, он охотно пел. Только Суворов пел на клиросе, а Никишин — в морге. Суворов спал всегда на охапке сена, а Никишин — на семи стульях, подстилая вместо тюфяка старое ватное одеяло, давно развалившееся на куски. Суворов питался из солдатского котла, и в этом Павел Евдокимович, пожалуй, заткнул его за пояс. Нас было пятеро, и каждый получал свое питание. Мы трое заключенных овсяный суп и кашу из дикого проса, кормового. Дмаховский что-то вроде супа с макаронами и котлеты с гречкой столовой номер один. А сам Никишин был прикреплен к Дитру, лучшей из столовых, и получал, что получше, суп с фрикадельками, жареную рыбу, оладьи. Так вот все это смешивалось и делилось поровну. Получалось нечто невероятное, но по-суворовски. Суворов при всех своих регалиях одевался всегда в походную форму. Павел Евдокимович постоянно носил триух, телогрейку и брюки, заправленные в сапоги. И все это далеко не первого срока. Увы, на этом сходство заканчивалось. Суворов по утрам обливался холодной водой, а Павел Евдокимович боялся воды, как черт ладана. Зато по утрам бегал голышом по моргу и смазывал все тело техническим вазелином. Самое же разительное отличие заключалось в том, что Суворов говорил всем правду в глаза, и чем выше было начальство, тем больше ему доставалось от непокорного старика. У Павла Евдокимовича получалось наоборот. Он всем старался угодить, а уж перед начальством буквально распластывался на брюхе и вилял хвостом. Суворов никогда не вызывал чувства жалости, его просто нельзя было жалеть. Когда вместо почета и благодарности за неправдоподобно героические походы он умирал в опале, одинокий, страдающий от открывавшихся старых ран, даже тогда этот маленький старичок был велик. А на Павла Евдокимовича невозможно было смотреть без чувства жалости, особенно когда он делал потуги втиснуть в футляр взамен вырванной души свою партийность, надеясь, что она прирастет и закроет незаживающую рану. Никишин часами просиживал в парткабинете, окруженный сочинениями великого Сталина, и делал выписки своей вычурной славянской вязью, а над ним смеялись. Он пошел даже на такую низость, которая была ему абсолютно не к лицу, стал добровольным и бескорыстным информатором, так как его убедили, что таким путем он служит интересам партии. Завербовавшие сами презирали его и дали ему конспиративную кличку «Абсцесс». Когда в 1950 году Сталин и компания сочли нужным вновь прикрутить гайку и по многострадальной стране прокатилась новая волна репрессий, то у этого самого якобы верного раба примерного отобрали паспорт. По сути дела, его перевели вновь на положение ссыльного полузаключенного, которого без дополнительной процедуры можно посадить за решетку или выслать в любой глухой угол нашей великой страны, хотя можно и помиловать. А пока что он обязан ходить в комендатуру на регистрацию и работать без договора, без льгот, без права посещать родственников. Это случилось как раз тогда, когда истек пятилетний срок поражения в правах. Освободился он в 1945 году. И он так надеялся, наконец, получить чистый паспорт без параграфа 39. Произошло это в канун 1 мая. Как смертельно раненый человек еще продолжает бежать, прежде чем рухнуть, так и Павел Евдокимович еще пошел на первомайский парад и даже нес красное знамя, а затем умер от кровоизлияния в мозг. Нет, к нему не подходит выражение «жил грешно», и умер смешно. Может быть, и очень грешно быть информатором, то есть потенциальным предателем тех, кто считал его другом. Но я твердо знаю, что он прилагал все усилия, чтобы не знать ничего такого, что могло бы кому-нибудь повредить. Смертью своей он искупил свой грех. Умер не смешно, а как подобает настоящему человеку. Он врач, и симптомы начинающегося кровоизлияния были ему понятны. В соседней комнате спал доктор Миллер, только что освободившийся и временно проживавший в морге. Но Павел Евдокимович не позвал его «помогите». Он стал приводить в порядок деньги, доверенные ему заключенными. Его репутация щепетильного и порядочного в денежных делах привела к тому, что очень многие заключенные отдавали ему на сохранение свои гроши, ведь в лагере денег держать невозможно, их или соседи украдут, или при шмоне дежурники отберут. У него накопилось много вкладов, и прежде чем потерять сознание, он разложил деньги на бумажке, написал, чьи они и сколько, перевязал каждый пакетик бинтиками и лишь после этого разбудил Миллера. Говорить он уже не мог, объяснял жестами и свалился. Взор был сознательный и выражал страдания. Физическое? Душевное? Кто знает? Из глаз текли слезы. Вскоре он потерял сознание и через день умер. Хочу надеяться, что перед смертью душа, вырванная в 1937 году, вернулась в свой футляр. Не исключена возможность, что ее, как и душу Фауста, ангелы отобрали у сатаны со словами: «Кто стремился и не знал покоя, тот заслужил прощения». Я знаю, что добро перевесило зло. Он так много моральных мук перенес, что с лихвой расплатился за свой единственный грех — трусость. Рабочий день в морге проходил так. Утро. На работу я являюсь всегда раньше положенного времени. Иногда это вызывает переполох. Павел Евдокимович, думая, что это Жуко принес завтрак, бежит открывать дверь несколько налегке. По утрам он делает разминку, как говорится, в чем мать родила, а зная, как несчастливо сложилась его жизнь, никак не скажешь, что он в сорочке родился. Он голышом улепетывает по коридору, сверкая пятками. Затем со столов, на которых производится вскрытие трупов, срываются призраки, и, кутаясь в белое покрывало, убегает по направлению к уборной. Ничего сверхъестественного в этом нет, просто те, кто освобождается из центральной больницы лагеря, до того, как им удается отрегулировать свой жилищный вопрос, обычно проживают в морге, спят на столах в прозекторской, и укрываются простынями, предназначенными для того, чтобы покрывать трупы. Мы с Артеевым, а иногда и я одна, приносим из покойницкой трупы, раскладываем их на столах, затем моем руки и идем в соседнюю комнатушку, канцелярию, куда Жуко приносит все завтраки. Павел Евдокимович все смешивает, делит поровну, и мы все вместе завтракаем. Владимир Николаевич острит и балагурит, Павел Евдокимович рассказывает, и притом с увлечением, о курьезах в своей практике, делится воспоминаниями юных лет. Затем мы принимаемся за дело. Бывает, что Павел Евдокимович еще до завтрака что-то записывает в своих книгах и принимается за завтрак, когда я уже приступаю к первому вскрытию. Просто диву даешься, до чего можно привыкнуть к обстановке морга, где все напоминает о смерти. Впрочем, сколько раз смерть от голода, непосильного труда и холода угрожала мне самой. Если вспомнить, скольких приходилось наблюдать «покойников», в кавычках, которые были еще не совсем мертвыми, еще бились, пытаясь заработать свою пайку и таким путем еще немножко отсрочить смерть, то видеть этих несчастных, уже успокоившихся навеки, не так уж и тяжело. И все-таки даже мне порой странно смотреть, как Никишин, завтракающий в соседней комнате, вдруг вбегал в прозекторскую с миской пшенной каши в руке и начинал мне объяснять, тыча ложкой чуть ли не в самое нутро скрытого трупа: «Обрати внимание, Фросенька, на гиперемию толстого кишечника. Это колит, результат хронической дизентерии. Вот кровоизлияние тут и тут. После этого, зачерпнув кашу и отправив ее в рот, он продолжал пояснение с обычными для него выразительными жестами. Ничего необычного он в этом не видел. Привычка. Если бы я умела трезво смотреть на жизнь, то сразу бы сообразила, что со своим желанием добросовестно работать придусь в морге не ко двору. Если бы у меня сильнее был развит инстинкт самосохранения и слабее совесть, мне следовало бы принять защитную окраску. Но тогда я была бы не я. Я не чистюля, но я не могла примириться с тем, что называют показухой. Уборка после окончания вскрытия сводилась к тому, что Павел Евдокимович, надев огромные резиновые перчатки, собственноручно размазывал по полу кровь, нечистоты и все прочие жидкости и засовывал тряпку за батарею отопления. Грязные топчаны, ставшие от засохшей крови похожими на изделия из дорогих сортов красного и черного дерева, покрывались чистыми простынями, а тела вскрытых и наскоро зашитых покойников санитары заносили в специальный ящик, заменяющий катафалк, и каждый принимался за свои, лично свои дела. Никишин отправлялся на прогулку пешком, эта прогулка называлась «Большой круг кровообращения». Дмаховский шел гулять, Артеев на рынок, Жуко также занимался делами, то ли коммерческими, то ли любовными. А я... Я принималась за уборку настоящую. Сколько селедочных головок, превратившихся в черную клейкую массу, выковырила я из многочисленных батарей. Затем, вымыв половую тряпку, я принималась за мытье полов и вообще всего, что может быть вымыто. За эти санитарные мероприятия мне крепко доставалось от всех. Санитары ворчали, боясь, как бы и их не заставили работать. А Павел Евдокимович уверял меня, что это вредно и опасно, так как подобным образом можно расворошить инфекцию, помешав ей самоуничтожаться. Когда же я выстирала его простыни, он завопил, что этого не потерпит, а ниди были пропитаны техническим вазелином, который, по его мнению, является лучшей дезинфекцией. Больше я простыней не трогала, а делала лишь уборку. Затем я принимала душ и садилась за учебники нормальной и патологической анатомии. Иногда приходилось рисовать для Кузнецова части органов, которые он удалял при операциях. Чаще всего это были отрезки тонкого кишечника. Кузнецов писал научный труд об оперативном лечении геморрагических энтеритов. Нужно было или нет удалять 1,5–2 метра кишки, я не знаю, но подопытных кроликов было достаточно. При возникновении поселка Норильск в 1935 году смертность среди заключенных была не так-то высока. Все приходилось создавать из ничего и работать в нечеловеческих условиях, но зэков было не так уж много, и их преждевременная смерть являлась нежелательной, поскольку доставлять новые кадры было не так-то легко, ведь даже узкоколейки еще не было. Поэтому питание было значительно лучше. Люди голодали, но умирали не от голода. Одежда выдавалась, соответственно условиям Крайнего Севера, с его морозами, пургой при ураганном ветре, бушлаты на вате, валенки и даже полушубки. Условия жизни были сносными. После работы разрешалось отдыхать, да и на работу можно было идти без особенной волокиты. Но постепенно все это начало изменяться. Разумеется, к худшему. Ничего удивительного. Поначалу все начальство, за исключением считанных единиц, было из заключенных. Старались они изо всех сил, и за страх, и за совесть им было известно, что множество таких же, как они, лучших представителей интеллигенции было безжалостно и нелепо уничтожено советской Фемидой, специально сдвинувшей повязку с глаз, чтобы нанести удар по лучшим людям. Знали они также, что занесенный над ними меч Фемиды может безжалостно уничтожить любого из них без малейшей с их стороны вины. Чтобы избежать подобного финала или, по крайней мере, отсрочить его, они совершали буквально чудеса, строя мощный комбинат в столь гиблом месте. Начальство понимало, у людей должны быть силы, чтобы не сразу умереть. Перемены наступили незадолго до Второй мировой войны, вернее, тогда, когда в Европе уже запахло порохом. С одной стороны, в Норильск хлынули вольнонаемные, в подавляющем большинстве партийные. Я не скажу специалисты, но те, кто при известных условиях мог сойти за специалиста. Ничего трудного в этом не было. Любой балда мог с успехом стать начальником предприятия, если главным инженером был настоящий специалист, разумеется, заключенный. Когда война втянула в свою гигантскую мясорубку и Советский Союз, эта замена ЗК-руководителей партийными пошла ускоренными темпами, ведь на руководителей таких предприятий, как в Норильске, распространялась бронь, и вообще они там были, как у Христа за пазухой. В то же время многие ЗК-начальники из тех, кто создал Норильск, стали освобождаться. Они выходили из лагеря, но почти все остались там на положении ссыльных, на второстепенных должностях. Хотя по-прежнему именно на них лежали все обязанности и ответственности. Это отразилось на положении заключенных. Начальство перестало быть заинтересованным в их, пусть относительном, благополучии. Между ЗК-руководителями и ЗК-исполнителями оборвалась связь, прекратилась круговая порука. Но не только это способствовало ухудшению быта заключенных, просто количество рабов стало возрастать чуть ли не в геометрической прогрессии. Сперва хлынули засекреченные кадры из захваченных перед войной Эстонии, Латвии, Литвы, а также восточных районов Польши и Бессарабии. Многих из них судили заочно тройки, особое совещание, и они даже не знали за что. Остальным давали статью 58 пункт 10, 10 лет по этой статье получали за малейшее слово неудовольствие. Затем стали поступать дезертиры, те, кто уклонялся от военной службы, отбился, заблудился или умышленно скрылся, а заодно их семьи, знакомые и все, кто не донес на них. А там лиха беда начала. Когда чаша весов военного счастья стала склоняться на нашу сторону, то тогда-то суды стали свирепствовать. Да как? Кого только нельзя было подвести под рубрику государственного преступника, а точнее изменника Родины. Этап за этапом прибывали в Норильск. Все новые и новые невольники вливались в до отказа наполненные концлагеря, окруженные колючей проволокой. Вводились все новые и новые строгости, к тому же абсолютно ненужные. Надежнее заграждение, через которое пропущен ток, как это, по-видимому, было в немецких лагерях смерти, Норильск был окружен непроходимыми трясинами и глубокими озерами. Мороз, голод, бескрайние просторы непроходимой тундры — более надежная охрана, чем вооруженные автоматами эсэсовцы. Но огромный штат надзирателей и целая армия наших эсэсовцев должны были как-то оправдывать свое существование здесь, в глубоком тылу. Им совсем не улыбалась перспектива оказаться на передовой. Куда приятнее, главное, безопаснее было проявлять свою власть над безоружными, лишенными прав, заморенными голодом, измученными трудом, изменниками Родины. И вот в Норильск прибывает еще одна волна, на сей раз просто цунами, заключенных, политических каторжан, так называемых КТР. Несметное количество бесплатной рабочей силы, рабсилы невольников привело к тому, что дорожить их жизнью стало незачем. Прокормить, одеть и правильно использовать такую армию было невозможно. Во всей стране царили голод, разруха, так на что могли надеяться изменники Родины? Ясно, что питание, отпускаемое для заключенных, проходило через руки всей псарни. Все наиболее питательное к этим рукам прилипало. Голодный человек опасен, а изможденная голодом тень человека покорна и вполне безопасна. Отсюда прямой расчет. Надо было заставить человека потерять силы, волю, достоинство и даже облик человеческий. На это и была направлена вся система лагерей, лицемерно именуемых исправительными и трудовыми. Теперь, когда жизнь целого поколения отделяет нас от окончания войны, все выглядит иначе. Ловко орудуя ножницами и клеем, можно изменить до неузнаваемости любое литературное произведение. Книгу истории, хотя страницы ее и написаны кровью, можно изменить еще основательнее. В распоряжении тех, кто ее редактирует, не только ножницы и клей. Тут и «воспоминания», в кавычках, написанные по специальной программе, и художественная литература, выполняющая то же задание, но использующая более богатые средства, так как ей нет надобности подгонять под ответ, когда есть более эффективный способ воздействовать, минуя разум, непосредственно на чувства. Тут и еще более впечатляющий метод воздействия — кино. Кино — это огромная сила, заставляющая неумозрительно, а зрительно, почти осязаемо, воспринимать то, что желательно выдать за реальность. Ведь то, что мы видим, пусть даже на экране, мы чувствуем. Оно движется, говорит, живет и умирает. Трудно критически относиться к существованию того, что видишь. И в этом сила кино. Разумеется, у человека есть ум. Ум — это память, логика и опыт, свой и чужой, приобретенный ценой ошибок и оплаченный страданием. Не задумываясь, ставлю я на первое место память. «Ничто не забыто, никто не забыт», — слышу я очень часто. Эти гордые слова красуются на памятниках, они фигурируют в качестве эпиграфов. Увы, все забыто, и все забыты. Не в том беда, что переименовывают города, улицы, снимают памятники, убирают портреты, лозунги, переделывают уже изданные книги, вырезают и заменяют страницы энциклопедических словарей, замазывают и склеивают их листы. Взятый в отдельности каждый из этих фактов смешон, но когда все это вместе взятое направлено на то, чтобы у человека отнять память, заменить логику покорностью, скрыть или извратить уроки истории — это ужасно и преступно. Люди моего возраста помнят, как происходила эта фальсификация событий, судеб людей, фактов, но они молчат. Так спокойнее и безопаснее. Еще несколько лет, и мы — последние очевидцы и революции, и НЭПа, и коллективизация, и сталинского террора, мы умрем, и некому будет сказать «нет, было вовсе не так». Поэтому я и пытаюсь сфотографировать то, чему я была очевидцем. Люди должны знать правду, чтобы повторение таких времен стало невозможным.